Эмоциональная сфера этнической психологии включает в себя этническую идентичность и этническое самосознание. Эти характеристики относятся к осознанию человеком своей принадлежности к определенной этнической группе и эмоциональное переживание этого факта, то есть восприятие и переживание культурных отличий своей группы от других. Этому процессу сопутствует возникновение этнических стереотипов. Присущая всякой группе психическая общность выражается, как известно, в формировании определенного «мы-чувства». Для этнических групп «мы-чувства» фиксирует осознание особенностей своей этнической группы, отличие ее от других групп. Образ других групп при этом часто упрощается, складывается под влиянием межэтнических отношений, формирующих особую установку на представителя другой группы. При этом играет роль прошлый опыт общения с другой этнической группой. Роль этого прошлого опыта была проанализирована Кэмпбеллом, предложившим так называемую гипотезу контакта. Суть ее сводится к тому, что чем при более благоприятных условиях протекает контакт между группами, чем дольше и глубже они взаимодействуют и шире обмениваются индивидами, тем выше удельный вес реальных черт в содержании стереотипов. Стефаненко, 2003. Если эти отношения в прошлом носили враждебный характер, такая же окраска переносится и на каждого вновь встреченного представителя этой группы, чем и задается негативная установка. Чаще всего этнический стереотип возникает из-за ограниченности межэтнического общения. Черты, присущие единичным представителям другой этнической группы, распространяются на всю группу. Стефаненко, 2003. Складывающиеся таким образом стереотипы в дальнейшем влияют на возникновение этнических симпатий или антипатий. Сам факт осознания особенностей своей этнической группы не содержит в себе предубеждения против других групп. Но так дело обстоит до тех пор, пока осуществляется лишь констатация осознанных различий. Однако очень легко от такой констатации перейти к оценке другой группы, возникновению симпатий и антипатий, и тогда возможны искажения образа другой группы. В этнические стереотипы всегда мощно вторгаются различного рода внеэтнические влияния, прежде всего социально-исторические, политические, а также обусловленные содержанием культуры и так далее. Дальнейший механизм превращения этнического стереотипа в предубеждение, а затем закрепление этого предубеждения в идеологических и политических доктринах, проблема отнюдь не социально-психологическая.